Берлин, 3 апреля, суббота, поздний вечер. Джоша ко мне прикоснулся. Меня укололо ощущение близости, и я этого устыдился. До Панкова со мной такого не случалось. До Панкова я был куда нормальнее. Панков изменил меня к худшему, а мне казалось это невозможно. В Панкове нас постоянно убеждали, что близость — нечто такое, чего мы, психи, не в состоянии понять. Нас здесь учили, как добиться того, чтобы возникло ощущение близости, и как потом беречь, развивать и ценить его. Но в то же время предостерегали, ибо близость, возникшая в результате предательства, дурного поступка, унижения, отчуждения, подлости, молчания, пренебрежения, может стать причиной ужасных страданий. Я тоже так считал, но не стал озвучивать свои мысли, потому что хоть и помешан на музыке, остаюсь нормальным, а в таком случае прослыл бы умником. Конечно, закрытая психиатрическая больница в Панкове не тюрьма, но в ней существовала своя иерархия. Там жили нормальные, пролетарии, умники и наемные. Наемными считались те, кому платили, начиная с кухарки за нищенскую зарплату, вкалывавшей с 5 утра до 10 вечера, и заканчивая имеющим ученую степень главврачом. Он зарабатывал за месяц больше, чем она за целый год, хотя появлялся в клинике лишь тогда, когда кто-то действительно сходил с ума, пытался покончить с собой или убить другого пациента. Нормальными считались обычные сумасшедшие, пролетариями те, кто опустился на низшую ступень не только социальной лестницы. Панковские пролетарии не имели ничего общего ни с теми, о ком писали Маркс, Энгельс, Ленин, ни с теми, кто живет, к примеру, в Северной Корее. Так здесь называли тех, кто не отличался интеллектом и вел себя подобно агрессивным футбольным фанатам, отвергая хорошие манеры, к примеру, демонстративно портил в столовой воздух. Умники считали себя лучше других, поскольку некоторые из них имели образование, остальные хоть раз в жизни прочли газету, в которой картинок меньше, чем текста, и с пафосом об этом рассказывали, не к месту употребляя непонятные им самим слова. Им казалось, что таким образом они выделяются на фоне психов, которых они презирали, не желая признавать, что и сами являются таковыми. Они не видели разницы между интеллектом и умничанием, а это все равно, что перепутать прокреацию с проституцией. Сексуальное поведение, имеющее своей целью деторождение. Умников в Панкове не любили даже больше, чем пролетариев, поскольку пролетариями рождаются, а умникам родиться невозможно. Хотя вот Свен, этот человек — доказательство того, что можно быть сумасшедшим и в то же время гением, достойным всяческого уважения. Благодаря Свену и только ему некоторые пациенты Панкова могут говорить своим женам, сестрам, братьям, детям, родителям и друзьям: «Да, я попал в психушку, так случилось, но здесь есть и такие, как Свен». Говорить со Свеном все равно, что читать энциклопедию. Он часто использует слова, значения которых мало кто понимает, но его никто никогда не назовет умником. Разве что пролетарии. Прежде чем попасть в Панков, он был профессором астрофизики в Гейдельбергском университете и печатался в Nature и Science, что является пределом мечтаний для любого ученого. Но Свен об этом не мечтал. Ему звонили из редакции и упрашивали дать для публикации какой-нибудь из статей. А когда он рассказывал о Вселенной по телевидению, то, несмотря на все его усилия говорить просто, никто не понимал, о чем речь. Возможно, потому что он заикался. До Панкова Свен писал свои ученые статьи правой рукой. Теперь он статей не пишет, а все остальное пишет левой. Когда Свен был маленьким, его отцу не нравилось, что сын левша. Он считал это отклонением от нормы, а в жизни, по его мнению, норма важнее всего. Прадедушка Свена был правшой, дедушка Свена был правшой, и он, отец Свена, бил мать Свена тоже правой рукой. А значит, его сын тоже должен быть правшой. Свен научился писать правой, но стал заикой. Отец Свена до конца своих дней не видел связи между этими двумя фактами. Однажды, еще будучи правшой, Свен возвращался с научной конференции из Чикаго. Он попросил жену приехать из Гейдельберга в Берлин и встретить его в аэропорту, чтобы провести вместе уикенд. Это было осенью, 2 с лишним года назад. Автомобиль, в котором ехали его жена и 4-летняя дочка, столкнулся на автостраде с грузовиком. Это произошло на въезде в Берлин, на южном участке Берлинской кольцевой дороги. Белорусский водитель, который ехал без остановок из Минска, заснул за рулем и не заметил вереницу автомобилей, подъезжающих к сужению автострады. Там ремонтировали правую полосу. Пострадали 4 автомобиля. Погибли 8 человек. Машина, в которой ехали жена и дочь Свена, была смята в лепешку. Фрагменты тел аккуратно собрали, положили в 2 гроба и подготовили к кремации. Организацией похорон занимались родители жены. Свен не поехал на церемонию в Гейдельберг, остался в Берлине и вызвал из отеля такси. За рулем такси была женщина, говорившая с восточноевропейским акцентом. Свен попросил высадить его на автостраде в том месте, где еще остался покореженный отбойник, лежали перевязанные черными лентами букеты цветов и горели свечи. Женщина-таксист забеспокоилась. Накануне ей уже пришлось возить сюда пассажиров, но она ждала их на ближайшей парковке, и когда те заплаканные вернулись, отвезла обратно в Берлин. Этот же пассажир повел себя странно. Она остановила машину там, где он просил, включив аварийную сигнализацию. Свен достал из кармана пиджака бумажник и, не пересчитывая, молча протянул ей пачку банкнот. Она сказала ему, что он ошибся, на счетчике значилось 128 евро, а он дал ей более 2000, еще несколько сотен долларов. Свен молчал. Ей показалось, что он вообще не понял, что она говорит. Обернувшись, она повторила сказанное еще раз, только громче. Свен продолжал молчать, теперь уже глядя ей в глаза. Потом вдруг протянул руку и коснулся кончиками пальцев ее щеки, и, не прощаясь, вышел из машины. Все это она позднее написала в своих показаниях, в том числе и про кончики пальцев. Еще никто никогда так к ней не прикасался. Доехав до ближайшей парковки, она вышла из автомобиля и, спрятавшись за деревом, следила за Свеном, который опустился у обочины на колени и долго шарил руками по асфальту, словно что-то искал. Минуту спустя он поднялся, снял очки, отбросил их в сторону, вышел на середину трассы и встал лицом к приближающимся машинам. Водители принялись отчаянно сигналить, и Свен вначале отошел в сторону, но потом снова вернулся на автостраду, на этот раз повернулся к потоку спиной и опустился на колени. Женщина села в свое такси и помчалась к нему. Она сигналила, кричала, мигала фарами, но поскольку он не реагировал, съехала на обочину и, выскочив из машины, подбежала к Свену и повалила на землю. Откуда-то издалека раздался пронзительный гудок и почти сразу оглушительный визг тормозов. Женщина упала ничком на асфальт и закрыла глаза. Но к ней уже бежал какой-то мужчина, который кричал и размахивал руками. Вдвоем они подхватили Свена и, спотыкаясь, поволокли к обочине. Вначале приехала карета скорой помощи, затем 3 полицейские машины. После соблюдения всех формальностей Свена отвезли в ближайшую больницу, чтобы осмотреть на предмет телесных повреждений. Когда выяснилось, что кроме нескольких царапин на лице и сломанного мизинца на левой ноге повреждений нет, его отправили в Панков. В сопроводительных документах молодой врач написал что-то непонятное, напоминающее СМС-ку. 30 миллиграмм диазепаман интрав, 0 этфанол, сюизит, намине. В переводе на человеческий это значит, что Свену внутривенно ввели 30 миллиграмм диазепама, такая доза успокоит даже раненого медведя, что в его крови алкоголя не обнаружено, что он пытался покончить с собой, что его личные данные, в частности фамилия, неизвестны. Самоубийц-неудачников всегда отвозят в психушку залечивать душевные раны. Кажется, так записано в немецком законодательстве. После долгого обследования и нескольких консультаций врачи пришли к выводу, что Свен не мог справиться со своей болью и чувством вины и решил покончить с собой в том самом месте, где выбившийся из сил белорусский водитель убил его жену Марлен и дочку Карину. Удивительный, мать их, диагноз, настоящий переворот в истории немецкой и мировой психиатрии. За 2 с лишним года жизни в Панкове Свен стал местной знаменитостью, лучшим поваром, лучшим астрономом. Иногда по вечерам он читает в столовой лекции о планетах, звездах и галактиках. и угощает слушателей блюдами, собственноручно приготовленными по рецептам, обнаруженным в блоге его жены. О том, что она вела в интернете один из самых посещаемых и обсуждаемых в Германии кулинарных блогов, он узнал только после ее смерти. Незадолго до трагедии она открыла в Гейдельберге ресторан. Свен там никогда не был, не нашел времени. Для жены ресторан был главным делом жизни. Но Свен не воспринимал ее увлечение всерьез. Он считал, что нет ничего важнее астрономии, ну, может, еще генетики и философии. Теперь, вспоминая о ее ресторане, он изо всех сил старался не расплакаться. Он рассказал мне все это в котельной, шепотом. 2 года назад Свен перестал заикаться, но начал курить. Иногда, возвращаясь из увольнительной в город, Джошуа приносит нам пакетики с травкой. Я сворачиваю самокрутки, засовываю в пачку из-под Мальборо и угощаю в котельной Свена. Мы глубоко, чуть не до желудка, затягиваемся и беседуем. И как-то раз, глубоко-глубоко затянувшись, Свен признался, что не может себе простить, что не нашел времени хотя бы раз побывать в ее ресторане, и что ему не хватает мужества поехать на кладбище и увидеть на надгробии имена жены и дочурки. Свен говорит это, прижимает тлеющий конец самокрутки к своей ладони и держит, и закрывает глаза, и быстрее, и глубже, чем обычно, дышит. Он пытается заглушить постоянную душевную боль, кратковременной физической. Потом снова затягивается марихуаной и говорит, что его внимание к жене, его эгоизму нет оправдания. И начинает плакать. В котельной психушке сгорает не только кокс. Человеческие эмоции горят не хуже. Свен готовит угощение для всех, кто приходит послушать его лекции по астрономии. Он платит за компьютер и проектор, с помощью которых показывает психоделические картины сталкивающихся галактик. А еще он купил 4 подзорные трубы, которые по его просьбе установили на террасе у самой крыши больницы. На лекции Свена приходят и наемные, и нормальные, и пролетарии, и умники. Все, кто в состоянии доплестись до 5-го этажа. Некоторые встают с постели ради того, чтобы послушать Свена. Ведь его лекции – это события. Так говорят журналисты, которые тоже на них ходят, и которым Свен категорически запрещает что-либо из сказанного публиковать. Но они продолжают ходить в надежде, что рано или поздно Свен передумает. Это же настоящая сенсация, достойная первой полосы любой газеты. Полоумный астрофизик, защитивший 2 докторские диссертации, имеющий звание профессора 2 университетов, Гейдельбергского и Ванкуверского, рассказывает в психбольнице о зарождении Вселенной и темной материи, и его понимают даже кухарки с начальным образованием. По окончании каждой лекции журналисты обычно просят у него интервью, и Свен его дает. Он говорит всего 2 фразы. Что сошел с ума и что это хорошо, потому что иначе он бы не пережил своего горя, а затем просит оставить его в покое. Если он говорит, что в противном случае убьет их всех по очереди, ведь ему нечего терять, а те, кому нечего терять, опасны, именно такие взрывают бомбы в автобусах и метро. И как ни странно, это работает. Даже бульварный Бильд ни слова не написал о Свене. Его лекции – события не только для больницы в Панкове, но и для всего района. И хотя ни в одной газете нет информации о том, когда они проходят, каким-то образом все о них знают. Не знаю почему, но когда я думаю о близости, передо мной возникает образ Свена. Он возник и тогда, когда, стоя на вершине угольной кучи, мы с Джошуа слушали Чайковского. Как бы я рассказал о такой утрате, если бы мне пришлось объяснять это Свену, когда мы с ним курили травку? Видимо, так же, как рассказывал самому себе, стоя на вершине угольной кучи. Джошуа не мог меня понять, ведь я рассказывал по-польски, потому что только по-польски могу сказать о близости, которой лишаешься из-за предательства, смерти, дурного поступка, злого слова, разочарования, подлости, молчания, невнимания, небрежения. И это может стать причиной страшных страданий. Потому что, видишь ли, Джошуа, говорил я, у меня отняли близость. В это мгновение Джошуа перебил меня и спросил, что такое близость. Я попытался объяснить, но не успел. В котельную с грохотом вломился Норберт. Котельная была его территория, потому что Норберт — наш кочегар. Позавчера ему исполнилось 50, и в Панкове по этому случаю было торжество. Норберт, как и Свен, здешняя достопримечательность. Конечно, их никто не ставил на один уровень, но это не значит, что один чем-то хуже другого. Позавчерашнее торжество называлось «Контерган-пати». Его освещали все берлинские газеты и несколько телевизионных каналов, в том числе общенациональный. И так же, как в случае со Свеном, в Панков понаехали журналисты. Правда, на сей раз они представляли совсем другие издания, и их было гораздо больше. Дело в том, что Норберт Карлос Цубер – воплощение немецкого скандала и немецкого стыда. А если бы не было скандалов, газеты через неделю бы обанкротились. Кроме того, в Германии тема немецкого стыда очень выигрышна. Немцам присуще испытывать стыд и раскаяние. И есть за что каяться. Хотя многие думают, что они нация агрессивная. Это тоже верно. Ведь известно, не согрешишь, не покаешься. Но известное всему миру покаяние немцев не имеет ничего общего с днем рождения Норберта, состоявшимся 2 дня назад. Тут речь о другом.